Глава 16. Гиммлер в своих прогнозах не ошибся. В тот же день Родель доложил Скорцени, что поступила радиограмма из Вольфшанце от шеф-адъютанта Гитлера. В ней содержался приказ штурмбанфюреров явиться в Ставку незамедлительно. «Я уже договорился о самолете», — упредил Родель первый и самый важный вопрос Скорцени. «Вылет в 14:00. Машина будет к 12:00. Этим же самолетом в полевую ставку вылетает и Кальтенбруннер. О вылете обергруппенфюрера мне пока что ничего не известно. А группа нашего романтика войны Виллиштубера вызвана?» — поинтересовался штурмбанфюрер, не задав больше адъютанту ни одного уточняющего вопроса. В конце концов, Родлю не впервые заниматься его срочными отъездами. А что касается самого вызова в Волчье логово, то он просто не мог знать более того, что успел сообщить. «Так точно, в составе 6 человек, в том числе один русский». «Лейтенант Беркут?» — оживился Скорцени. «Хотя нет, такого не может быть. Где сейчас этот русский и как его, дьявол меня расстреляй, зовут?» «Не Беркут. Во всяком случае, Штубер представил его как-то по-иному. Впрочем, фамилии все равно не помню. Кажется, из этих, из белогвардейцев, в чине поручика». «Тогда это не Беркут, тем более, если он белогвардеец. Русские уже и сами запутались, кого и кем считать. Красные, белые, власовцы, добровольные помощники вермахта, гетманцы, оуновцы». Примечание. Имеются в виду украинцы, которые являлись последователями экс-гетмана Украины Павла Скоропадского 1873-1945, правившего в Украине в апреле-декабре 1918 года. В годы Второй мировой экс-гетман, потомок украинского казачьего гетмана Ивана Скоропадского 1646-1722, союзника Петра Великого в Полтавской битве, находился в Германии, где возглавлял гетманское движение за возрождение гетманской Украины. Оуновцами называли членов организации украинских националистов, возглавляемых Степаном Бандерой и Андреем Мельниковым. СД безуспешно пыталась примирить эти два течения. Конец примечания. «Боже вас упаси, Родель, гетманцев и оуновцев в военной спешке и суе назвать русскими. Этого достаточно, чтобы вы перессорили нас с целым станом еще одних союзников, пусть и очень ненадежных. Кстати, интересно было бы знать, чем все-таки завершилась диверсионно-тыловая дуэль между Беркутом и Штубером». Родель смотрел на него, демонстрируя абсолютное непонимание того, о чем идет речь. Однако Скорцени и не пытался просвещать его. Когда с немой сценой было покончено, адъютант продолжил свой доклад. «Вместе с бароном фон Штубером прибыли также фельдфебель Зебальд. Вы, конечно же, помните его». «Все еще фельдфебель», — жестко улыбнулся Скорцени. «Ах, этот вечный фельдфебель Зебальд! Ефрейтор Ганс Крюгер Ландсберг и еще кто-то». — поморщил лоб адъютант. — Да, вспомнил. Фамилия этого русского, который не Беркут, Розданов, бывший белогвардейский поручик. Еще Штубер сказал, что он отлично владеет английским, потому и прихватил его с собой. — Английским — это важно. Штубер, правда, несколько опережает события, но поручик этот со своим англорусским еще может пригодиться. А пока пусть всей группой поступают в распоряжение Ланцирга и проходят тренировки вместе с курсантами особых курсов Фридентальской школы. И еще гауптштурмфюрер Штубер просил принять его. Просил принять – это естественно. Однако я могу доставить ему такое удовольствие лишь после возвращения из Вольфшанце. Уверен, что барон обязан понять вас. Вот именно, Родель. «Обязан!» Как только адъютант вышел, Скорцени вновь принялся просматривать составленное специально для него уточненное досье, в котором было собрано все, То самое важное, что касалось регента Миклоша Хорти, его сына Николаса Миклоша, которого 76-летний регент почти официально объявил своим преемником, а также коменданта Будапешта генерала Бакаи и командира лейб-гвардии, начальника охраны Хорти генерала Лазара. Связи, привычки, взаимоотношения, попытки установить контакты с англичанами, американцами и югославскими партизанами. «Что?» — споткнулся Скорцени на сообщении о том, как Николаус пытается наладить связи со штабом партизанской армии Тита. «А зачем, собственно, ему понадобились югославские партизаны? Нет, он что, рассчитывает на помощь Тита?» — рассмеялся Скорцени. «На то, что, изгнав германцев из Белграда, коммунистический вождь Югославии затем поможет венграм изгнать их из Будапешта? Наивно!» Скорцени подошел к окну, за которым вырисовывалась стена дождя, холодного и почти потопного. Как метеорологам удалось выяснить, что через час в этой стене прорисуется вполне пригодная для полетов погода, этого он понять не мог. Однако уже сейчас Отто сказал себе, что заставит пилотов взлетать, даже если все синоптики Рейха покончат при этом жизнь самоубийством, или же пристрелит его прямо на взлетной полосе вместе с военным синоптиком. Скорцени вдруг вспомнилось смертельно бледное лицо пилота того самолетика, который должен был увезти Муссолини, одного только Муссолини, с вершины горы Гран-Сасо. Там вообще не было пространства для разбега, и по всей аэродинамической науке самолетик этот действительно мог взять на борт только одного пассажира. Но когда рядом с Муссолини втиснулся еще и Верзила Скорцени с набитым письмами чемоданом Дуччи в руках, пилот вообще оказался на грани инфаркта. А ведь стоило тогда обер-диверсанту Рейха ткнуть ему в затылок дуло пистолета, сразу же и пилот решился, и самолетик благополучно взлетел, хотя казалось бы. «Впрочем, не так уж и наивно», — вернулся Скорцени к деяниям Николауса Хорти. «Ставка делается на то, что, пользуясь ослаблением германской армии, югославы освободятся без помощи англичан и тем более русских. И тогда, получив у себя на юго-западе довольно сильного славянского союзника, можно будет потребовать вывода германских войск из Венгрии». «А что, вполне достойный, а по историческим меркам даже красивый выход из игры, не дожидаясь появления под стенами столицы русских, слегка видоизмененный финский вариант, и следует заметить, финнам он удался». «Почти удался», — уточнил про себя Скорцени, «не исключая того, что следующий вызов Вольфшанца может быть связан уже с прогулкой в Хельсинки». «Ну что же, Николас Хорти, придется помочь тебе пообщаться с партизанами, и не только с югославскими». «Родль!» — вызвал он адъютанта, вернувшись к своему месту за столом. «Немедленно выясните, Гольвик вошел в состав группы Штубера?» «Так точно, сам видел его, когда вся группа явилась сюда. А ведь он, кажется, неплохо владеет хорватским». «Сербским», — уточнил адъютант, — «возможно, и хорватским тоже, только чуть похуже. А по-сербски изъясняется совершенно свободно. Какое-то время служил в Сербии, затем в Хорватии». «Мы были там вместе, Родель. Я лишь хотел выяснить, каким именно языком он способен изъясняться. Утверждаете, что сербским? Добавлю, что лишь недавно он побывал в Польше в разведывательно-диверсионной школе». «Польша не в счет, адъютант. Польша — это уже в прошлом. А вот его сербский и хорватский — это нас устраивает, поскольку в армии Тита хватает и сербов, и хорватов. Срочно вызовите его сюда вместе со Штубером. Да, не забудьте прихватить и того русского. Поручика Разданова. Но вы не успеете побеседовать с ними, штурмбанфюрер. Сейчас они находятся в казармах охранного батальона Гроссдойчланд. Откуда?» — Родель взглянул на часы. «Через 30 минут их должны отправить в Заксенхаузен, в замок Фриденталь. Даже если мы сумеем перехватить их, у нас окажется слишком мало времени, если только вы не намерены задерживать свой вылет в ставку фюрера». «Жаль!» — ударил кулаком в раскрытую ладонь Скорцени. Родель понял его. У шефа возник план операции. Ему хотелось как можно скорее обсудить его. Полет в Восточную Пруссию заставит Скорцени потерпеть и помучиться. Как только у штурмбанфюрера является план очередной операции, он словно бы превращается в азартного игрока, стремящегося поскорее сделать ставку, рискнуть. Правда, в отличие от многих азартных игроков, с которыми сводила Родля судьба, штурмбанфюрер умел сохранять удивительное хладнокровие, даже в случае поражения, умению проигрывать. Вот чему всем им стоит поучиться у первого диверсанта Рейха. «Задержите этих троих в Берлине до моего приезда, всю группу задержите до моего возвращения, Родль, и немедленно свяжитесь со штабом батальона. Не теряйте времени, адъютант, не теряйте!» Родель вышел, а Скорцени еще несколько минут внимательно изучал скупые донесения агентов о попытках Николауса Хорти выйти на штаб Иосифа Тито. Штурмбанфюрер не сомневался в том, что Николаус делает это по заданию отца. «Ничего себе первый союзник Рейха!» «Уж не собирается ли регент повторить благородный жест Уинстона Черчилля, который, решив окончательно склонить на свою сторону красного маршала Тита и иметь при этом самые достоверные сведения о ситуации в его штабе, послал туда, во фронтовой ад, своего сына, где тот чуть было не погиб при выходе из окружения? Говорят, маршал Тита был тронут. Ну-ну». Примечание. Исторический факт. В 1943 году сын английского премьера Уинстона Черчилля, Рандольф, был десантирован вместе с опытнейшим разведчиком и дипломатом Фицроем Маклином, прототипом популярного киношного разведчика Джеймса Бонда, в одно из горных ущелий Боснии, где в то время располагался штаб маршала Тита. Конец примечания. Шум дождя за окном внезапно стих. Не поверив этой слуховой галлюцинации, штурмбанфюрер приподнялся с кресла и, по гусиному вывернув шею, уставился в окно. Невероятно, но дождь, который еще пару минут тому хлестал по окнам так, словно пытался поглотить все здание РСХА своим вселенским потопом, теперь вдруг почти затих. Чтобы убедиться в этом, Скорцени по-мальчишески уткнулся носом в холодное влажное стекло. «И опять синоптикам повезло», — вспомнил Скорцени о своем желании пристрелить первого попавшегося ему под руку погодочета прямо на взлетной полосе аэродрома. Кстати, не мешало бы поинтересоваться у Мюллера, оказывался ли в последнее время в подвалах гестапо хотя бы один горе-синоптик. Хотелось бы ему знать, в чем его костоправы гестаповского Мюллера обвиняли и на связи с какими поднебесными силами намекали, просто из любопытства.